Глава 2. 29 августа 1885 года. Джексонвиль. Вадим Корнеев, глядя в окно из вагона первого класса, ничуть не жалел, что ввязался во все это. В последнее время его дела были не очень, а виной всему было желание одной крупной московской корпорации прибрать к рукам его бизнес. Ему даже не давали честной цены, а хотели приобрести все его активы за четверть реальной стоимости. Вести с ними борьбу законными методами было бесполезно. Слишком большое прикрытие у них было в правительстве. Вернее, пара слишком высокопоставленных чиновников, которые за свое покровительство имели неплохой доход от руководства корпорации. По этой причине любой суд, даже с железобетонными аргументами, он проиграл бы. А незаконные методы в виде физического устранения или попытки надавить на своих противников через их семьи сразу сделает его вне закона. Всем сразу будет ясно, кто заказал руководство этой корпорации. Так что Вадим в любом случае все терял. Это было только вопросом времени. А так, если даже их мир не схлопнется, то конкурентам в итоге останутся одни долги. Вадим постарался. Перед уходом он набрал займов под свой бизнес и абсолютно все имущество, так что на момент отбытия он был по существу банкрот с огромными долгами. Родни у него не было, его родители были деддомовские, а несколько лет назад погибли в автокатастрофе, когда в дупель пьяный сынок одного депутата на скорости почти в 150 км влетел на своем БМВ в машину родителей на перекрестке. Лишь то обстоятельство, что он сам погиб при этом, избавило его от мести, так как в противном случае Вадим через пару лет устроил бы ему свой несчастный случай со смертельным исходом на воле или в зоне, в зависимости от того, где бы этот мажор на тот момент был. А так Вадим жалел только об одном, что он не мог лично видеть рожи этих деляг, когда бы они после рейдерского захвата его фирмы узнали бы, что вместе с ними они получили и астрономические долги. С учетом тех средств, что они уже потратили, а также штрафных санкций от контрагентов, они вместо ожидаемой прибыли получали огромные траты и кучу головной боли. Сейчас Вадим многое бы отдал, даже несколько лет своей жизни, только чтобы увидеть лица этих деятелей, когда они получат счета от банков с требованием вернуть кредиты. Абсолютно все деньги Вадим вложил в этот проект, но он был уверен, что у них все получится. Кстати, у Сереги Разина ситуация была лишь немного другой, хотя его родня была жива и здорова, вот только он давно с ней разругался. Не потому, что он жадина или привечает только тех, кто ему нужен, вовсе нет. Просто он с самого начала был нелюбимым ребенком. У него был младший брат Славик, которому родители разве что в задницу не дули. Все обновки Славику, а Сереге обноски от друзей и родителей. И когда он хотел пойти учиться, пришлось выдержать скандал, так как родаки хотели, чтобы он сразу после школы пошел работать на завод и зарабатывать им деньги на ненаглядного сыночку-корзиночку Славика. Вот тогда Серега и разосрался окончательно со всей своей роднёй, которая поддержала его родителей, так что потом он принципиально с ними не общался, особенно когда он после института сделал себе неплохую карьеру в бизнесе. Из нас троих только Олег Громов взял с собой родителей и старшую сестру с ее семьей, мужем, ментом и двумя дочерьми. Остальные тоже в основном были одиночки. Правда, пришлось основательно потрудиться, чтобы их найти. Но в итоге это удалось сделать. Конечно, вернуться почти на 150 лет назад означало практически полное отсутствие того комфорта, к которому они все привыкли. Но, по крайней мере, в бытовом плане все это можно было в ближайшем будущем восстановить. Конечно, ему самому будет очень не хватать интернета, ведь, по сути, большая часть населения Земли стали информационными наркоманами. Без получения новостей им скучно, а отключение электричества или интернета для них подобно апокалипсису, но для него это заменят книги. Жаль, что многое из современных авторов он не узнает, но и уже имевшихся у него книг в электронном формате хватит ему на всю оставшуюся жизнь. Да и, судя по всему, свободного времени у него скоро снова почти не будет. Вот так он и размышлял, пока поезд не спеша ехал в Нью-Йорк, а за окнами вагонов расстилалась деревенская пастораль. По прибытии пришлось побегать, сначала в поисках достаточного количества извозчиков, а также в поисках жилья. Вадиму не хотелось разделяться, а сразу найти, считай, сотню мест в гостиницах было довольно сложно, но к концу дня он все же нашел их. Две гостиницы, расположенные рядом друг с другом, его в принципе устроили, а также рядом оказался склад, где сдавались помещения в наем, как раз для их груза. Вадим снял такой склад на месяц, так как корабль, на котором они должны были отплыть, входил в рейс только через 3 недели. Корабль выбирали, сверяясь со списком, в котором были все корабли, что пропали в пути, так как попасть на такой корабль никто не желал. Немецкий грузопассажирский пароход, не входивший в этот список, как раз подходил. Правда, кают первого класса было очень мало, и почти все они оказались уже забронированы. Так что Вадиму удалось взять только 2 каюты первого класса. Зато всем остальным своим людям он смог взять билеты в каюты второго класса, выкупив их практически все. Места для их груза также оказалось достаточно, а после того, как он купил билеты на корабль, Вадим занялся финансовыми делами. С собой он взял 30 миллионов долларов, что по нынешнему курсу соответствовало 39 миллионам российских рублей. Такую сумму в Нью-Йорке он, разумеется, не нашел. Во всех банках города он смог купить лишь чуть больше 2 миллионов рублей, и то было похоже на чудо. Ехать в другие города он не стал. Навряд ли там найдутся российские рубли. Это Нью-Йорк – большой портовый город. Здесь можно найти валюту, считай, практически всех стран мира, а в обычных американских городах рублю взяться было неоткуда. Ну и так он посчитал, что ему повезло. 3 недели пролетели достаточно быстро. За это время Вадим немного изучил Нью-Йорк, а также сделал массу фотографий и видеосъемок. Со временем они будут стоить достаточно дорого. Правда, делать это приходилось достаточно осторожно, в основном из закрытой кареты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания необычными предметами, которыми в глазах окружающих будут видео и фотокамеры. Были за это время и 2 попытки обнести арендованный им склад, но там все время дежурила 4 вооруженных охранников. Для этого Вадим даже разрешил им взять с собой ППСы. Но, к счастью, использовать их не пришлось. Хватало и штатных пистолетов. Всего 2 выстрела в воздух, и грабители спешили убраться прочь, понимая, что охрана будет стрелять на поражение. Наконец наступило время отплытия. В порт они всем кагалам прибыли заранее, привезя с собой и свой груз. Загрузились на корабль быстро и сразу разошлись по своим каютам. А Вадим за дополнительные деньги договорился с капитаном корабля о небольшом отдельном трюме для своего груза и его охране своими людьми. Как говорится, доверяй, но проверяй. Что стоит кому-то из команды судна втихую распотрошить их груз, потом, пока не откроешь, не узнаешь. Так что лучше заранее подстраховаться. Плавание прошло удачно, хотя уже наступила осень, но кроме одного небольшого шторма, длившегося чуть больше суток, в основном погода была тихой. Таким образом, 7 октября 1885 года корабль благополучно пришел в немецкий Росток, откуда уже через неделю они уже на русском корабле отплыли в блистательный Санкт-Петербург. В Ростоке, учитывая, что в Германии они проездом, таможенники к их грузу интереса не проявили, а вот в Санкт-Петербурге пришлось давать барашка в бумажке. Хотя ничего запрещенного у них не было, но как только таможенник стал намекать на мзду, Вадим ответил ему одним словом «Сколько?». Можно было, конечно, встать в позу, но зачем? Тут мало того, что он потеряет кучу времени, так как таможенники в таком случае затянут все, что можно, на неопределенный срок. Но мало того, какие будут гарантии, что за это время их груз не распотрошат? Какая разница, что потом потенциальные воры навряд ли смогут продать украденное? Главное, что они сами лишатся этого. А потому Вадиму было проще сразу заплатить запрашиваемую сумму, тем более, что для него она была небольшой, чем затевать эту бодягу с таможенниками. В итоге все остались довольны, таможенники мздой, а Вадим тем, что груз спокойно выгрузили и увезли. Снова пришлось побегать по городу, пока не нашли, где можно на время остановиться и куда пристроить свой груз. На следующий день Вадим сначала отправился в банк, ему нужно было открыть себе счет и поменять доллары на рубли. Даже несмотря на то, что доллары были фальшивыми, раз даже сами американцы не смогли распознать в них фальшивку, то тут это не сделают и подавно. Делали их основательно, подготовившись по настоящей технологии с использованием красок, применявшихся в этом времени, так что они были совершенно неотличимы от настоящих. Как он и думал, в государственном банке ни с открытием счета по аргентинскому паспорту, ни с обменом американских долларов на российские рубли проблем не возникло. Даже размер суммы не вызвал проблем. Удивление, да, а проблем нет. Вот если бы Вадим хотел поменять доллары на наличность, тогда да. Где ее взять в таком количестве? А вот с зачислением на счет нет. После банка он поехал договариваться насчет покупки жилья. Для всех его людей требовалось купить целый дом. А чтобы не заниматься этим самим, не зная всей специфики и подводных камней, он, узнав в гостинице адрес одного из лучших стряпчих, озадачил его этой проблемой. 12 октября 1885 года. Санкт-Петербург. В этот день Вадим, наняв на весь день экипаж с кучером, отправился с двумя своими охранниками утром к доктору Боткину, но, к сожалению, не застал его дома. Впрочем, его проинформировали, что доктор Боткин вернется домой к 16:00. Не желая просто так сидеть тут почти 4 часа, он вышел и велел вести его в ресторан. В ресторане он со своими охранниками просидел 3 часа, а поскольку он заказал немало часи себе и охранникам, то и на них не косились. Хотя особой надобности в охранниках не было, по крайней мере пока. Но береженого Бог бережет, от случайности не застрахован никто. Также на них были надеты легкие кевларовые бронежилеты скрытого ношения. И также все трое были вооружены пистолетами Браунинг ХП в наплечных кобурах. Если сам Вадим имел лишь один запасной магазин к пистолету, то у его охраны было их по 4 плюс по ножу в скрытых ножнах. В 3 часа дня они покинули ресторан и на терпеливо дожидавшемся их все это время извозчике снова поехали к доктору Боткину домой. В этот раз он застал его дома и после небольшой заминки его приняли. Когда доктор Боткин вернулся домой, ему сообщили, что с ним искал встречи господин Корнев. Долго удивляться, кто это и что он, собственно говоря, от него хочет, не пришлось. Ровно в 16:00 в дверь его дома позвонили и вскоре в гостиную провели достаточно молодого мужчину. «Уважаемый Сергей Петрович, разрешите представиться. Корнев Вадим Игоревич, коммерсант. Сергей Петрович, у меня к вам взаимовыгодное предложение. Пожалуйста, сначала просто выслушайте меня, я не займу у вас много времени». Похоже, очередной шарлатан, желающий всучить ему лекарство от всех хворей. Только и подумал доктор Боткин, когда услышал своего гостя, но дальнейшее пошатнуло его в этой уверенности. «Думаю, не ошибусь, если вы сейчас подумали об очередном мошеннике, что хочет вам втюхать суперлекарство от всех болезней. Кое в чем вы правы. Я действительно хочу вам предложить кое-какое лекарство. Вот только я не мошенник, и это лекарство не лечит от всего подряд. Чтобы убедить вас в этом, я хочу сейчас дать вам 2 коробки этих таблеток. Их 2 вида. Одни из них под названием пенициллин помогают при воспалениях, гнойных ранах и инфекционных болезнях, в частности сифилис, гонорея, ангину, скарлатину и другие болезни. Второе лекарство – это изониазид. Им лечатся туберкулез и чума. «Понимаю, вы мне не верите и в какой-то части правы. К вам приходит неизвестный и говорит, что у него есть чудо-лекарство, и это тогда, когда кругом полно различных шарлатанов с чудо-лекарствами. На вашем месте я тоже отнесся бы к этому настороженно и скептически. Вот только я не предлагаю вам купить у меня эти лекарства. Вот тут...» С этими словами посетитель достал две средние картонные коробки. «У меня оба лекарства, и я хочу вам их передать для клинических испытаний в больнице. В каждой коробке лежит листок с описанием дозировки и противопоказаний при приеме. Скажу сразу, эти лекарства несовместимы с алкоголем, так что пьяницам нет смысла их давать». Услышанное поколебало мнение доктора Боткина, так как шарлатан не станет бесплатно давать свои лекарства для испытаний, а будет стараться любыми способами продать их. «Вадим Игоревич, вижу, что, похоже, вы действительно не шарлатан. Но если ваше лекарство действительно имеет названное вами свойство, то что вы хотите от меня?» «Прежде всего, уважаемый Сергей Петрович, полноценных испытаний его в больнице, чтобы вы сами лично убедились в их эффективности». «Допустим, я убедился в этом. Что дальше?» «Я с моими друзьями решил вернуться на родину предков и построить здесь промышленную империю. Все задатки для этого у нас есть. Однако вы сами должны понимать, что при этом каждый чиновник, от которого хоть что-то будет зависеть, потребует от нас мзду. Если от него что-то будет зависеть и в дальнейшем, то мзду регулярную». Причем со временем его аппетиты могут значительно вырасти. Разумеется, это в итоге съест, если и не всю прибыль, то ее значительную часть. А потому я хочу получить высочайшее покровительство. Помогите мне с аудиенцией у его императорского величества. Кстати, у нас есть и другие лекарства. Не очень много и не такие сильные, но и они будут очень востребованы. Когда мы обсуждали, что можно применить из технологий будущего, то приглашенный для этого врач выдал нам список лекарств, которые к 1885 году еще не открыты и которые будут пользоваться спросом. К ним относились аспирин, открытый в 1897 году, анальгин в 1920, стриптоцид в 1908, ибупрофен в 1962, димедрол в 1946 и новокаин, разработанный в 1904 году. Вместе с антибиотиками и адаптированными технологиями производства эти лекарства гарантированно делали нас лидерами фармакологии, а также хорошими заработками. Если к этому прибавить еще и кое-какое медицинское оборудование от шприцов, капельниц, хирургических и стоматологических наборов до аппаратов измерения давления и простейших стетоскопов, то за несколько лет мы станем самым известным производителем лекарств и медицинского оборудования в мире. Кстати, всякие автоклавы и прочие приспособления тоже не стоит забывать. А в итоге это все выльется в приличную прибыль. Вот это все я и поведал доктору Боткину, отчего он пришел в натуральный шок. Еще бы! Когда в перспективе в ближайшее время получить очень результативные лекарства и медицинское оборудование с инструментами, и все, что для этого надо сделать, это устроить аудиенцию с августейшей особой. Впрочем, в себя он пришел быстро. Я это понял по его словам. «Молодой человек, вы, конечно, расписали мне тут прекрасные перспективы, но где гарантия, что это не обычные, ничем не обоснованные прожекты, потемкинские деревни?» «Вы можете сами в этом убедиться. Всю номенклатуру лекарств я сейчас вам не дам, но, думаю, и те два образца, что вы уже получили, скажут все сами за себя. Разумеется, с туберкулезом быстро не получится». Тут нужно от полугода до пары лет, в зависимости от стадии заболевания. Зато противовоспалительное вы сможете опробовать за несколько дней. Даже если сразу не вылечите, то, по крайней мере, результаты выздоровления увидите сами. Вот когда вы сами опробуете эти лекарства и убедитесь в их эффективности, тогда и продолжим наш разговор. Сейчас я остановился в этой гостинице». С этими словами я положил перед доктором Боткиным визитную карточку гостиницы. «Но планирую в скором времени съехать в собственный дом. Уже дал задание Стряпчему подыскать мне подходящий большой дом. Не смею вас больше задерживать. Если я перееду до того, как вы получите удовлетворяющие вас результаты, то пришлю вам курьера с моим новым адресом. Всего вам хорошего, уважаемый Сергей Петрович». После того, как этот странный гость ушел, доктор Боткин велел запрягать экипаж и ехать в больницу. Получив в свои руки такие лекарства, он, как истинный врач и исследователь, не мог дождаться следующего дня и хотел приступить к исследованиям прямо сейчас. Приехав в больницу, учитывая, что главврач уже уехал, он вызвал к себе дежурного врача и приказал немедленно начать обход больных с различными воспалениями и гнойными ранами. Их он хотел посетить в первую очередь. С собой он, правда, взял не все лекарства, что ему оставил его посетитель. Он взял по дюжине коробочек из обоих коробок. Кстати, в каждой коробке оказалось по листу с названием лекарства и его количество, а это было 240 упаковок по 10 таблеток в каждой, а также способом применения, дозировкой и противопоказаниями. Лишь лично дав каждому больному по таблетке и убедившись, что их проглотили, доктор Боткин поехал домой, оставив остатки таблеток в больнице. Их как раз должно было хватить на утренний прием. Вот с больными туберкулезом их осталось гораздо больше, так как сейчас в больнице лежало лишь с десяток больных им, и все уже в достаточно тяжелой стадии. Через 3 дня... Он лично вместе с главврачом наблюдал, что большая часть больных с различными воспалениями решительно пошла на поправку, хотя кое-кто из них должен был к этому времени уже приставиться. Вот туберкулезники пока не показывали улучшений, но ведь и его гость сразу сказал, что это лечится долго, особенно в запущенной стадии, но, скорее всего, и тут в итоге будет положительный результат. А ведь на этом и он может поиметь свою выгоду, особенно когда убедится в эффективности лекарства от туберкулеза. Кто бы мог подумать, но им болеют не только бедняки, но и богатые. Да что говорить, даже члены августейшей фамилии подвержены ему. В частности, у него было подозрение, что средний сын императора Георгий болеет туберкулезом. Если лекарство действительно работает, то если учесть, что пока похоже болезнь на ранней стадии, то вполне возможно удастся ее полностью вылечить. Пока же он принял несколько высокопоставленных лиц с сифилисом, правда сразу их предупредив, что получил новейшее лекарство, которое пока еще проходит проверку, но которое, по словам его создателя, способно лечить сифилис. Это не остановило высокопоставленных пациентов, и доктор Боткин выдал им по 4 заветных коробочек на 3 недели приема утром и вечером, также, разумеется, предупредив их о полном запрете на время лечения спиртного. Через неделю, когда большая часть больных с различными воспалениями почти выздоровела, доктор Боткин решил съездить в гостиницу к своему гостю. Приехав, он встретил его как раз выходящего из гостиницы в сопровождении все тех же 2 крепких мужчин. Они втроем пошли к пролетке. «Господин Корнев, рад, что застал вас, но вы, похоже, куда-то собрались». «Сергей Петрович, какая встреча! Но вы правы, помните, я вам говорил, что ищу себе дом, вот как раз собрался осмотреть предложенный мне вариант. Тогда давайте я, пожалуй, проедусь с вами». Вчетвером они погрузились в пролетку и поехали. Нужный им доходный дом располагался на берегу реки Фонтанки, как раз на углу набережной одноименной реки и Чернышова переулка. Сейчас это пересечение набережной реки Фонтанки и улицы Ломоносова, а сам дом частично перестроен, сохранен фасад, выходящий на Фонтанку. Это был довольно большой 5-этажный дом с внутренним двором, где кроме большого тоже 5-этажного флигеля поместился и маленький сквер. Дом Вадиму понравился, и хотя его цена кусалась, он все равно его купил. Правда, теперь ему предстояло выселить прежних жильцов, так как почти все квартиры сдавались в наем. Понимая, что быстро новое жилье найти может не получиться, Вадим дал жильцам время на поиск нового жилья до Нового года, а это чуть больше 2 месяцев. Пока же они ехали, у него состоялся продуктивный разговор с доктором Боткиным, а по приезде он с Нарочным отправил доктору на дом посылку с образцами уже всех лекарств и подробными пояснениями, что от чего и как принимать, добавив туда набор шприцев, хирургических инструментов и стетоскоп. В итоге на следующий день, прямо с утра, доктор Боткин отправился в Зимний. Как лейб-медик он имел доступ к августейшей фамилии. Когда царю Александру III сообщили, что к нему пришел доктор Боткин, он велел его впустить. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» «Здравствуйте, дорогой Сергей Петрович! С чем пожаловали?» «Ваше императорское величество, сейчас от вас зависят жизни многих ваших подданных». «Подождите, Сергей Петрович, что случилось?» «Неделю назад ко мне пришел необычный гость. Я грешным делом сначала подумал, что это очередной шарлатан, пытается мне продать пилюли от всех болезней. Но нет, он дал мне для испытания 2 вида таблеток. А одни из них я уже опробовал и могу сказать, что они действительно работают, и они очень нужны. Вторые требуют гораздо большего времени для подтверждения, так как, по словам моего гостя, они лечат туберкулез и чуму». «Это очень хорошо. Но что вы хотите от меня?» «Мой гость попросил меня устроить ему аудиенцию с вами. По его словам, он хочет открыть в России различные предприятия, но перед этим заручиться вашим личным покровительством». «Вы знаете, кто он?» «По его словам, русский, родившийся и выросший за границей, но желающий со своими друзьями вернуться на родину предков и построить тут промышленную империю». «Однако...» «Хорошо, пусть приходит через 3 дня к 1 часу дня, а потом вы скажете, как его зовут и где он сейчас живет». После ухода доктора Боткина Александр вызвал к себе полковника Ширинкина, начальника дворцовой полиции, и велел ему все узнать о госте доктора Боткина. Уже к вечеру царь получил исчерпывающую информацию о Вадиме Корневе, и пока ничего порочащего в ней не было. «А жизнь-то налаживается. Сначала удалось купить устраивающий меня по всем параметрам дом. Затем приехал доктор Боткин и обрадовал высочайшей аудиенции через 3 дня, а на следующий день удалось купить хороший участок земли на берегу обводного канала неподалеку от Александра Невской лавры под строительство медицинской фабрики. За день до названной доктором Боткиным даты прибыл дворцовый курьер с извещением о дате и времени аудиенции. Время пролетело мгновенно. На аудиенцию Вадим взял и образцы оружия, правда, все в разряженном виде и не на себе, а оставил его в подарочных кофрах снаружи со своей охраной. Когда он прибыл в Зимний дворец и назвал себя, то его проводили к царю. «Здравствуйте, ваше императорское величество! Я очень рад, что вы нашли время, чтобы принять меня!» «Здравствуйте, господин Корнев. Доктор Боткин сказал мне, что вы хотели получить мое покровительство». «Совершенно верно. Я со своими друзьями планирую построить в России промышленную империю, и без вашего высочайшего покровительства это не получится». «И что именно? И где, кстати, ваши друзья?» «Мы решили разделиться. Я буду в центральной части России, Сергей Разин во Владивостоке, а Олег Громов в Сан-Франциско». «Но ведь Сан-Франциско не Россия». «Верно, но нам понадобится много нового оборудования, и сейчас произвести его проще всего будет в Америке, по крайней мере, для Дальнего Востока». «И что вы хотите строить?» «Для начала я хочу построить в Санкт-Петербурге медицинскую фабрику, которая будет производить новые лекарства и различное медицинское оборудование. Я даже уже присмотрел для нее землю». «Но это для начала. На все нам потребуется очень много денег, А эта фабрика сможет существенно пополнить наши финансы с учетом того, что только она одна будет выпускать новейшие лекарства. А так у нас следующие планы, которые, кстати, пойдут на благо империи. Для начала строительство на Донбассе кирпичных и цементных заводов, так как нам потребуется много строительных материалов. Затем строительство сталелитейного завода с последующим строительством паровозного и машиностроительных заводов и оружейного. Кроме того, мы хотим в Кольском заливе построить город-порт. Место хорошее, навигация круглый год. Разумеется, что там тоже будут сталеплавильный, машиностроительный и артиллерийские заводы, а также кораблестроительный, и будет необходимо проложить двухколейную железную дорогу от залива до Санкт-Петербурга. Такие же планы у нас по Дальнему Востоку. Там мы хотим построить такой же город-порт в бухте Врангеля и соединить на первом этапе двухколейной железной дорогой Владивосток с Хабаровском через Сучанское угольное месторождение и от Сучанска на бухту Врангеля и оттуда до Владивостока. На втором этапе построить дорогу от Хабаровска до Байкала и после этого построить Круго-Байкальскую железную дорогу, чтобы позже соединить Дальний Восток прямым железнодорожным сообщением с Центральной Россией. На это потребуются огромные деньги. Они у вас есть? Пока нет, но для начала строительства хватит. К тому же они нужны не все сразу, а мы начнем постепенно, а по мере строительства наших заводов они начнут приносить прибыль. Во всяком случае, мы не намерены просить помощи казны или банков. От вас мы просим только высочайшего покровительства и выделения земель под строительство железной дороги и производств без права ее передачи третьим лицам или использования не по заявленному назначению. Хорошо, ваша задумка полезна для империи. Я распоряжусь. А что вы говорили про оружие? «Ваше императорское величество, мы разработали самозарядный пистолет и карабин. Я взял на себя смелость привезти с собой действующие образцы вам в подарок. Они находятся с моими людьми снаружи. Без разрешения я не стал их брать с собой». «Брать с собой еще и пулемет или автомат Вадим не стал. Пока хватит и пистолета с карабином». «Пусть их принесут. Хочу глянуть на них. У кого они?» «У моего охранника. Пускай ему скажут, что нужны образцы, и он их отдаст. Это один длинный кофр и небольшая коробка».